Все лучшие удалены или ушли. Остались только те, которые пользуются дурной славой. Председатель Думы уговаривал, умолял царя даровать народу конституцию, чтобы спасти престол. Но спасти его уже ничто не могло. «Революция растет», — говорил Ленин, анализируя политическую ситуацию в стране, чутко прислушиваясь в далекой Швейцарии к нарастающему, как во время землетрясения, гулу грядущей революции. Первым и центральным актом февральского пролога явилось крушение самодержавия. Ссыльные, среди которых был и Сталин, верившие в возможность этого крушения, не думали, что оно так быстро случится. Сталин, обращаясь к урокам революции 1905 года, вспоминая детали недавно прочитанной книги о Великой Французской революции, понимал, в ближайшее время должно случиться то, чем оправдывалось само существование их как профессиональных революционеров. Один из крупнейших контрреволюционных деятелей того времени, Шульгин, проживший почти вековую жизнь, в своих известных мемуарах «Дни» вспоминал, как он с Гучковым по поручению Временного комитета Государственной Думы прибыл 2 марта 1917 года в Псков для принятия отречения царя от престола. Тогда они надеялись еще спасти монархию. Император, пишет Шульгин, как всегда был спокоен. После сбивчивой речи Гучкова Николай, монотонным голосом, не выдавая своих эмоций, сухо произнес: «Я принял решение отречься от престола. До 3 часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына Алексея. Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила». Сделаем, однако, одно отступление. В это время группы ссыльных из Монастырского, Курейки уже находились в Красноярске, Канске, Ачинске. Сталин с Каменевым были в Ачинске. Известие об отречении Николая в пользу Михаила и об отказе последнего принять корону встретили восторженно. Телеграмму с поздравлениями Михаилу за его великодушие и гражданственность неожиданно для Сталина подписал и Каменев. Спустя 9 лет этот факт всплыл на поверхность на заседании ИККИ. Сталин постарался монархическую слабость Каменева максимально использовать для себя. Его выступление высвечивает и как бы приближает то далекое время, февраля-марта 1917 года. Дело происходило в городе Ачинске в 1917 году. Необычно возбужденно начал Сталин. «После февральской революции, где я был ссыльным вместе с товарищем Каменевым. Был банкет или митинг, я не помню хорошо. И вот на этом собрании несколько граждан вместе с товарищем Каменевым послали на имя Михаила Романова». Каменев закричал с места: «Признайся, что лжешь, признайся, что лжешь! Молчите, Каменев!» Каменев вновь закричал: «Признаешь, что лжешь? Каменев, молчите, а то будет хуже!» Председательствующий Тельман призывает к порядку Каменева. Телеграмма на имя Романова как первого гражданина России была послана несколькими купцами и товарищем Каменевым. Я узнал на другой день об этом от самого Каменева, который зашел ко мне и сказал, что допустил глупость. Каменев вновь с места: «Врешь, никогда тебе ничего подобного не говорил. Телеграмма была напечатана во всех газетах, кроме большевистских. Вот факт первый. Второй факт. В апреле была у нас партконференция, и делегаты подняли вопрос о том, чтобы такого человека, как Каменев, из-за этой телеграммы ни в коем случае выбирать в ЦК нельзя. Дважды были устроены закрытые заседания большевиков, где Ленин отстаивал товарища Каменева и с трудом отстоял как кандидата в члены ЦК.